Глава 41. Пацифизм. Тая. Зная, что у моего кошмара есть конечная точка, жить становится однозначно легче. Теперь я готовлю ужин и даже улыбаюсь своим мыслям о том, что мы с Ильей творили в подсобке. Еще один психологический якорь в мою копилку. Так хорошо в сексе, как с ним, мне не будет ни с кем и никогда. «На тебя положительно подействовало мероприятие», – задумчиво разглядывает меня муж. «Будешь меня радовать и хорошо себя вести, постепенно верну тебе автономность». «Спасибо, что разморозил мамин ремонт». Оглядываюсь на него, переворачивая на сковороде овощи. «Пожалуйста», – коротко кивает. «И не стоит делать такие долгие паузы, когда знакомые задают тебе вопрос, как дела». «Конечно, извини». Выключаю плиту и отставляю сковороду на заднюю конфорку. «У меня для тебя есть сюрприз», – раздается за спиной голос мужа. «Ты же хотела сменить обстановку и отдохнуть». Я застываю, боясь сейчас обернуться и сказать что-то не то. «Я купил нам билеты в Израиль. Вылетаем завтра в обед». «Что?» – вскрикиваю, не сдержавшись. И резко разворачиваюсь, на всякий случай вжимаясь спиной в холодильник. Сердце пропускает удар и обрывается в желудок. «Я не понял», – мрачнеет муж. «Ты не рада?» Я облизываю губы и заправляю прядь волос за ухо. «К чему такая спешка? Там же сейчас жарко. Какой отдых?» «В гостиницах есть кондиционеры», – повышая голос, режет муж. «Собирай вещи». «Я без сына не полечу». Сжимаю кулаки, чтобы не разрыдаться, и качаю головой. «Алексей летит с нами», – отзывается Игорь, будто говорит о чем-то будничном. «Кстати, ты собираешься кормить свою семью?» «Да», – коротко киваю. «Все мои мысли и чувства сейчас сосредоточены на телефонном аппарате под нижним бельем. Я автоматически раскладываю по тарелкам овощи и тушеное мясо». «Сыночек», – срывается мой голос, и я прокашливаюсь. «Тая», – предупреждающе рычит муж. «Почему на твоем лице снова трагедия?» «Нету трагедии», – мотаю головой. «Я безумно счастлива». «Сыночек, иди кушать», – добавляю громче. «Я сам скажу Алексею про поездку. А ты, если не можешь держать себя в руках, постарайся пережить это в ванне». Тихо рявкает муж. «Мне не нужно повторять дважды. Я сбегаю с кухни и дрожащими руками нахожу телефон, который оставил мне Илья для связи». Залетаю в ванную комнату, закрываюсь на замок и разблокирую экран, чтобы написать сообщение. В голове одна мысль сменяет другую. Я уверена, что Игорь решил лететь в Израиль не просто так. Но делиться со мной он этим однозначно не будет. Не доверяет и никогда не скажет имя своего информатора. Можно даже не пытаться. И теперь кто быстрее? А если Илья не успеет? Разблокированный экран загорается сообщением от Ильи. «Я люблю тебя, моя девочка. Спокойной ночи». «Как спокойной ночи?» Смотрю на часы, ощущая липкую панику, бегущую по позвоночнику. Время же только 9 вечера. Мажа мимо клавиш, быстро пишу свое сообщение Илье и отправляю. Оно загорается синим цветом. Доставлено. Цвет все никак не меняется на зеленый, не прочитано. Не видит или правда спит? Включаю воду, убираю звук на минимум и делаю дозвон. Гудки-гудки, длинные. Я держу вызов, пока он не сбрасывается сам. Решаю немного подождать и не впадать в истерику. В конце концов, Илья может быть в ванне, в туалете. Залезаю под воду и быстро принимаю душ. Расслабиться не получается. Если Витязев не успеет, мне нужно будет каким-то образом сорвать поездку. Любым. Самый надежный и безопасный вариант – это уничтожить наши с сыном паспорта в зоне вылета. Но вся беда в том, что в руки они мне попадут только во время прохождения границы. Быстро вытираюсь полотенцем и снова беру в руки телефон. Не прочитано. «Тая, у тебя все хорошо?» – стучит в ванну муж. «Да-да». Отзываюсь торопливо. Оставляю включенную воду и набираю Илью еще раз. «Тренеру», – осеняет меня. «Нужно позвонить ему. Попросить у мужа телефон и под любым предлогом набрать. Выхожу из ванны и в коридоре встречаюсь с сияющим сыном. Его улыбка меня несколько обескураживает. «Мамочка, а ты уже знаешь, что мы завтра на самолете полетим? И папа сказал, что мы на море то поедем, где можно просто лежать на воде, как на диване. А можно я с собой пистолет возьму? Меня с ним пустят в самолет?» Я прижимаюсь виском к стене. «В самолет не пустят с пистолетом». Пытаюсь улыбнуться, но выходит криво. «Положим его в чемодан». «Но тогда пошли скорее собираться, а то не успеем». Хватает меня за руку сын. «Ты беги». Целую его в макушку. «Доставай из шкафа, что хочешь взять. А я сейчас поговорю с папой и подойду». Леша кивает и смывается в свою детскую. Прячу улики и иду на звуки, доносящиеся из кабинета. «Можно?» Осторожно стучу в дверь. Игорь поджигает и скидывает в закрытую чашу какие-то бумаги. «О, Господи!» Шокированно выдыхаю. «Что здесь происходит? Может же сработать сигнализация?» Игорь зависает на мне темным взглядом. И я понимаю, что зашла к нему в одном банном халате, абсолютно голая. «Ты пришла меня расслабить, малышка?» Я чувствую его грубое желание даже через расстояние. «Нет». Отвечаю, приказывая ногам стоять на месте и не отступать назад. «Я хотела бы позвонить Веронике. Ты можешь ненадолго дать мне телефон?» «Звони». Муж берет со стола свой и протягивает мне. «Мне было бы удобнее со своего». Лепечу, понимая, что план провалился с треском. «Нет, твой телефон пока побудет у меня». Давит интонацией муж. «Ладно». Киваю. «Я хотела попросить ее забрать нашу форму из шкафчика. Но, наверное, это не так важно». «Иди ко мне, Тая», – велит Игорь тяжелеющим голосом. «Меня, чувствуя, как по телу прокатывается ужас, затягиваю пояс на халате туже. Лёшка собираться ждет». Не дожидаясь ответа мужа, я просто убегаю в детскую. Сын таскает в чемодан очень важную, по его мнению, ерунду. Я пакую ее, не глядя, потому что уверенность во мне, что мы никуда не полетим с ним при любом раскладе, крепнет с каждой минутой. «Израиль – это же страна, которая не выдает преступников, неожиданно доходит до меня. А это значит, если мы не улетим с Лёшкой, Игорь все равно покинет страну и не сможет долго вернуться». Обхватив себя руками за плечи, отхожу к окну. «Как бы там ни было, я не хочу Игорю ничего плохого. Какое-то странное у меня чувство справедливости, конечно. Но ведь 6 лет из памяти не сотрешь. И цветы в роддом не сотрешь, и лучших врачей. И вот это все. Я скольжу глазами по комнате сына. Брендовые вещи, дорогие игрушки. Да что ж такое-то? Не хочу я зла тебе, Горбунов. Но почему ты заставил нас всех пойти этим путем? Укладываю сына спать и решаю, что сделаю все возможное, чтобы муж улетел. Но вот такая я дура. Наверное, стоит попросить Илью об этом открыто. Но если маховик дела уже запущен, то остановить его вряд ли получится. Да и мой несостоявшийся свекр, он не станет этого делать. Мне срочно нужно связаться с Ильей. Залезаю в шкаф под вещи, чтобы достать телефон. Открываю отправленные сообщения. Еще не прочитано. И нет звонков, значит, до утра нет смысла больше писать. «Тая, ты еще даже не начинала сборы?» — раздраженно говорит муж. Я вздрагиваю. Засовываю телефон глубже в чашку лифчика и закрываю дверцы шкафа. «Нет, вот Лешку уложила и только начала. А во сколько у нас самолет? И на какой срок мы летим?» Игорь вздрагивает, отвлекаясь от своих мыслей. «На 2 недели. А все остальное на месте купим, если что. Вылет в 2. Пойду покурю». Я замечаю у мужа в руках новую пачку сигарет. А вечером еще в старой была половина. И у меня реально вызывает почти восхищение выдержка этого человека. Или это просто абсолютная самоуверенность? Он же всегда имеет план А, план Б и запасной. Господи, кому я собираюсь помогать? Кому сочувствую? Скидываю вещи в свой чемодан по принципу «лишь бы заполнить». А вот чемодан Игоря собираю тщательно. Это моя благодарность тебе, Горбунов, за все, что между нами было хорошего. Засыпаю я около 3 часов ночи. и уже балансируя на грани полусна, чувствую, что вторая половина кровати прогибается, и на мое бедро ложится мужская рука. Она собственнически вжимает меня в мужское тело и замирает на моем животе. Я заставляю себя расслабиться и толкаю свое сознание в сон. Хочу, чтобы завтра все выжили.